актуальные темы и компетентные гости. Своевременные комментарии и ответы на вопросы слушателей. В эфире программа «Диалоги». Диалоги. У микрофона Дмитрий Васинович. Уважаемые радиослушатели, сегодня в Красноярске подводят итоги ежегодного конкурса журналистских работ. К этому времени уже известны имена лауреатов, и более подробно об этом мы решили узнать у председателя жюри Олега Тихомирова. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Можно ли сразу начать с победителей? Ну, вообще, это большой список. Я, во-первых, скажу, что несколько номинаций не состоялось, к сожалению, в силу того, что кворум не был достигнут. Вот у нас в этом году не состоялось ряд номинаций. Городская газета, номинация корпоративные газеты, к сожалению, мы не смогли определить. А почему с корпоративными газетами такое происходит? Они распадаются? Она вообще была подана просто одна заявка. И хотя это была на самом деле очень хорошая газета, яркая такая, интересная по большому счету, но она не может сама с собой состязаться. И поэтому, к сожалению, вот номинация не состоялась. То же самое и с городскими на самом деле газетами произошло, что прекрасная газета «Огни Енисея», ну, явно претендовала на то, что занять первое место, стать победителем конкурса, но оказалось, что им не с кем бороться, потому что больше никого из городов Красноярского края больше никого не было. Ну, просто вот не пожелали или не смогли, или не сочли возможным участвовать в этом конкурсе, поэтому вот такая номинация не состоялась. Очень жаль, потому что у нас действительно хорошая пресса в городах края. Безусловно. Вот как раз в городах края у нас очень хорошая пресса. Я ничего плохого как раз не могу сказать и про районную прессу, может быть, мы немножко попозже об этом поговорим. Но городские газеты, они по-настоящему очень сильные. Когда говорят об упадке прессы, ну да, действительно, те значительно упали по сравнению с тем, когда «Красноярский комсомолец» выпускался полумиллионными тиражами в день, то, конечно, сейчас этого нет. Но, тем не менее, уровень подачи, оформления, каких-то идей, которые в газетах реализуются, в городских, да и в районных, собственно говоря, но в городских особенно, я здесь подчеркну, он действительно очень достойный, я могу сравнивать с самыми лучшими временами с точки зрения тиражности прессы. Но вот, к сожалению, городские газеты в этом году почему-то не приняли такого активного участия, кворум не состоялся, поэтому могу только выразить свое сожаление и признательность замечательной газете «Огни Енисея» Дивногорская. То, что вот они молодцы, но в следующий раз, видимо. Почему-то не состоялась номинация «Информационный сайт». Здесь как раз было несколько претендентов, но жюри сочло, что вот никто из этих претендентов по-настоящему не достоин называться лучшим. Я должен вам сказать, ну, может быть, это как-то прозвучит, диссонансные ноты в нашей оптимистической беседе. Но я на самом деле по-настоящему вот таких глубоко профессиональных, интересных информационных сайтов красноярской я не знаю. Может быть, это все-таки для нас еще новинка, еще не освоенное поле? Да, это странно на самом деле, потому что город наш вполне себе интеллектуальный, здесь достаточно много творческих людей. И понимаете, если, скажем, мы бы жили в какой-нибудь глухой деревне, отрезанной от всего мира, и питались собственными корнями только, то тогда мы могли бы вот что-то создавать такое совершенно оторванное от общего контекста мирового развития. Но интернет – это как раз совершенно другая вещь. И все технологии, во-первых, создания, по крайней мере, сайтов, они все известны. Я даже, может быть, не говорю о том, что нужен, знаете, какой-то дорогостоящий дизайн. В информационных сайтах, да, это не так важно. Там как раз вот сдержанность, она вполне себе работает, там, как у Артемия Лебедева где-нибудь в Яндексе, где одна желтая полоска и больше ничего нет, а тем не менее это считается неким эталоном. Здесь основное – это, во-первых, организация правильного материала, понимание законов восприятия, особенно и в интернете, а во-вторых, конечно, это качество материалов, то есть вот его подача и так далее. Нет, опять же, можно сказать, что качество это связано с качеством журналистской работы, а у нас конторы бедные, и мы вот не можем содержать хороших, качественных журналистов. Ну тогда зачем вы вообще пишете? Это нормальный вопрос, в общем, согласитесь, да? Ну если вы не можете давать качественный материал, закройтесь и не позорьтесь. Поле еще не паханное, тут еще работать и работать. Да, и я боюсь, что на самом деле это странно, потому что ну долго уже мы существуем, у нас есть сайты, которые работают здесь по 10 лет, наверное, уже. И вот они где-то находятся чуть выше нулевой точки, никуда не движутся, не в плане развития контента, не в плане развития его организации. И поэтому вот мы решили, что, наверное, Подождем с этим. Да. Такая тема, она современная, актуальная и немножко больная. Хорошо. Помимо этих номинаций остальные состоялись? Да, я еще упомяну, поскольку мы на радио, то не состоялась номинация «Радиорепортер». Вот как. Вот вы знаете, да. Причем обидно мне особенно, как тоже радищику, что как раз работы-то были представлены. Угу. Ну, в основном из районов края, поскольку, вот, к сожалению, ваша редакция не участвовала вот в этом году. Ну, так что это здесь тоже вот ваша доля присутствует вот в этих катастрофических событиях, связанных с радиорепортажем. Да, честно вам скажу, то, что было представлено, к репортажу относилось весьма относительно. И то, что, в общем, даже если можно было с натяжкой отнести к репортажу, ну, было сделано, честно говоря, не очень качественно, не очень профессионально, неинтересно прежде всего. И поэтому вот мы как-то так решили, что тоже давайте отложим до следующего раза, поругаемся, обратим внимание наших уважаемых коллег на то, что репортаж замечательный совершенно жанр, и я считаю его просто королем жанров на радио, поскольку он еще и позволяет вот такие какие-то технические новшества привносить, создавать звуковую картину. Ну, вот этого, к сожалению, не оказалось в этом году. А теперь о победителях. Да, давайте о победителях. Я так, может быть, кратко пробегусь. Дебют года. Победителем стала Анна Наумова из газеты «Аргументы и факты» на «Енисее», журналистка, за статью «Зачем животным СМС». Анна и в прошлом году у нас на самом деле получала призы в другой номинации, а поскольку правила разрешают в следующей номинации участвовать на следующий год, и как-то так получилось, что она, в общем, действительно недавно работает, то она еще попадала в номинацию «Дебют года», и она довольно, вот как видите, успешно выступила, причем, насколько мне известно, за этот же материал она получила, независимо, безусловно, от нашего конкурса, премию от конкурса «Медиафорума». И то, что совпали вот такие решения, просто лишний раз подчеркиваю, что это на самом деле достойный материал и очень достойный автор, я считаю. Я вообще отмечаю газету «Аргументы и факты» на «Енисее» как одну из самых живых, бодрых, энергичных, изобретательных. Вот в любые эпитеты хорошие можно к ним относить. Вообще молодцы. Я вас поздравляю от всей души и Анну отдельно. В этом году также было очень много подано заявок в такую номинацию, как «Акция года». Средства массовой информации любые, и от радио были заявки, и телевидение, и газеты. Если какие-то акции такие офлайн проводят, связанные с выходом журналистов к народу. Социум, да. Да, социум к обществу. И вот заявок было очень много, чего только они не проводили, конкурсы красоты. Ну, я уж про уборку территории вообще не говорю. Жюри приняло решение в этом году вручить премию телеканалу ТВ-центр Красноярск, Электрон ТВ, они называются юридически, за проект «Тимуровская команда». Это серия из 8 телесюжетов. Кстати, у нас всегда в основном газеты отличались этим. И то, что в этом году у нас телевизионные коллеги получили вот именно за акцию года премию, я считаю, это вот хороший такой добрый прорыв. Молодцы, ребята. Ну, а далее, собственно, вот в основном, конечно, у нас газетные пошли. Номинации за журналистское расследование Елена Лалитина получила премию за материал «Водопровод замедленного действия». Такой материал, связанный как раз, с одной стороны, с бытовыми какими-то вещами. Сережа, понятно, как? Да. Там, собственно, человек не открывал каких-то Америк особенно. Но очень грамотно написанный материал. Человек вот разобрался во всем. Вот в ситуации жизненной, с водоснабжением в одном из населенных пунктов Красноярского края. И, в общем, какие-то поставил вопросы очень правильные. И главное, что он сделал это художественным языком. Талантливо, как должно быть. Потому что я понимаю, что одно дело, если прокуратура бы разбиралась, том бы собрала. Но это работа прокуратуры. А журналист это должен донести так, чтобы это было интересно читать нам, людям, которые далеки. Что нам Гекуба? А мы сидим, значит, вот и рыдаем над этим материалом. Лучшей районной газетой была признана газета «Пригород» поселка Березовка. Да, такие крепкие ребята не в первый раз в этом конкурсе побеждают. Ну, по-настоящему, вот газета такая хорошая, толстая и боевая себе вполне. Очень интересно оформлено, много иллюстраций. Ну, одним словом, действительно, вот такая достойная газета, то, что относится к районным газетам. Номинация «Черкист» победила Вера Виноградова за материал «Своя вертикаль». Это газета «Независимое телевизионное слово города Дивногорска». В Дивногорске, видите, оказалось маленький городишко совсем. А вот, там и «Огни Енисея». Да, и «Огни Енисея». И на самом деле очень неплохая газета с очень, как мы видим, такими серьезными авторами, которые побеждают в самой, я считаю, серьезной номинации журналистской. Это «Черкист». И вот, пожалуйста, в маленьком городе оказалось замечательно. Выходишь, покупаешь киоск. киоске. Две газеты читаешь целый день, причем получаешь и наслаждение, и действительно информацию в хорошем изложении. Угу. Алексеевич Татьяна получила приз в номинации «Лучший обозреватель» за материал «Как пойду галимой на дорогу». Это газета «Красноярский рабочий». Угу. Ну, газета «Красноярский рабочий», здесь этим все сказано. Что бы с ней ни происходило, она все равно остается в лидерах в журналистском плане. И Татьяна Алексеевич тоже очень известный автор в наших кругах, поэтому в этом нет ничего удивительного. Человек пришел, увидел и победил. Фотокорреспондент, лучшим назван Олег Кузьмин, тоже один из самых высокопрофессиональных фотокорреспондентов, фотографов в красноярской прессе. Он работает в газете «Наш Красноярский край». Там и должны работать достойнейшие люди. Да. Вот. И молодежь. Они должны участвовать и смотреть, и анализировать. А почему вот Олег Кузьмин победил? Вот давайте посмотрим внимательно. Олег Кузьмин хороший, но я хочу быть лучше. Я сделаю, как он, и я сделаю лучше, чем он. И тогда я буду победитель. И вот это будет праздник на всей нашей большой улице, потому что это будет следующее слово, следующий шаг в развитии, ну вот там, не знаю, допустим, фотографии. В номинации «Репортер» победил замечательный совершенно Норильский наш коллега Денис Кожевников за цикл материалов на тему «Центр другого мира». Это вот как раз о севере. Все как должно быть, понимаете? И вся эта северная экзотика, и вся настоящая реальная северная жизнь. Вообще, надо сказать, что норильчане, если они пишут, то они пишут очень хорошо. Видимо, вот долгие полярные ночи, они предполагают некую сосредоточенность. Человек не разменивается. Развитие пистолярного жанра. Да, там очень хорошие журналисты в Норильске, очень хорошие работают. Это точно. Телевизионные новости я обозревал. Ну, выбор был, к сожалению, не очень большой. Это, конечно, немножко странная номинация «Телевизионные новости». Она то состоится, то не состоится. Ну, в этом году я все-таки решил, что она должна состояться. Вы знаете, у нас вот новости, те, которые делаются телевизионные в районах, я не беру город Красноярск, здесь отдельная тема, они все очень похожи. Если бы вы, допустим, убрали лейбы и убрали упоминания там города, замазали, то вы бы не особенно не узнали, да. Там нет какой-то своей вот этой так называемой стилистики, чтобы вот прямо вот все говорят, ой, ну лесосибирские новости. Ну, кстати, лесосибирские новости победили, но все-таки этого нет. Что говорят, ой, ну лесосибирские новости, они вообще жгут. Извините за просторечие, ну, как люди, в общем, обычно говорят. И начинается на этом там диалоги, дискуссии и прочее, прочее. Ну, вот этого, к сожалению, нет. Они все очень ровные. И вот лесосибирской городской телекомпании новости выиграли скорее за счет того, что они их очень грамотно подобрали. Я имею в виду на конкурс. Вот нашли хороший, действительно достойный выпуск. Там, значит, и беженцы с Украины, там еще какие-то проблемы. А их конкуренты, я не буду их называть, но они просто какой-то взяли рядовой выпуск. Сделано было примерно одинаково, и то, и другое. Но этих тем, по крайней мере, были по интересные. По наполняемости. Да, по наполняемости. Ну вот, пожалуй, поэтому они, лесосибирцы, и победили. Очень интересный победитель в номинации «Телерепортер» Ольга Тишинина за цикл репортажей к предстоящей универсиаде. Это телеканал «Енисей». Обратились, так сказать, к истории, и у них назывался так «Универсиада. Наследие Южная Корея», цикл этих репортажей. То есть они сравнивали с тем, что в Южной Корее, как это все провелось, и чем все это кончилось, и как это все теперь дальше. Ну и вот с определенным таким дискурсом намеком в нашу сторону. Так. Да. Ну и сам факт, конечно, что люди нашли средства, съездили в Южную Корею. И, в общем, не зря съездили, не просто походили по аттракционам, а действительно сделали яркий, интересный материал. И Ольга Тишинина достаточно интересная с журналистской точки зрения. Я думаю, что у нее есть определенное будущее, если она будет и далее развиваться в таком же темпе, в котором сейчас она действует. Так что я их поздравляю. И телеканал «Енисей», и Ольгу отдельно. В авторской телепрограмме у нас победили, опять же, телеканал ТВЦ «Красноярск». Две премии образовались. То есть за репортаж Натальи Жариновой, точнее, это не репортаж, а телепрограмма, а она называется «Репортер». Тоже такая вот вдумчивая, обстоятельная работа с деталями, с какими-то. Должен сказать, совершенно меня потряс, откровенно говорю, без всякой лести, фильм, который занял первое место Димы Бызова «Ездовые псы». Ну, блестяще. Вот начало там просто блестящее. Вот оно снято, как должно быть. То есть, если бы я этот фильм увидел на 24док, например, на каком-то таком серьезном телеканале, пропустил бы первые титры, например, там, не знал бы, что это наши земляки, я бы совершенно смотрел бы, думал, ну, классно там. Это, вы знаете, в хорошем таком стиле National Geographic, например. Вот не боюсь рассыпаться в комплиментах, ну, по-настоящему. Режиссура, вот это параллельный монтаж, вот эта динамика, подбор музыки. Ну, ребята, классно. Дима, я поздравляю от всей души. Действительно, очень и очень достойная работа. Вдвойне приятно слушать, тем более, что это наши коллеги. Да, этот фильм, он не такой, не однодневный. Надеюсь, что он останется, и он, скорее всего, останется. Я прям вот в этом буду уверен, что вот он и через год такой же будет, и через два. То, чем, видимо, мы будем гордиться в последующем. Угу. Вот так что будем надеяться, что я предрек вам такую длинную, долгую, счастливую судьбу этому фильму. Ну, а уж какая судьба будет у Дмитрия, ну, это, как говорится, все в его руках. И авторская радиопрограмма. Я с большим удовольствием поздравляю Владимира Семеновича Василенко, моего давнего коллегу и, в общем, знакомого, и одного из тех мэтров, которых я уважаю и люблю по-своему. Владимир Семенович получил приз за цикловую передачу «Мир музыки и музыка в мире» на радиостанции «Серебряный дождь». Кстати, это Владимир Семенович. Ему сам Бог велел заниматься тем, чем он сейчас занимается на радиостанции «Серебряный дождь». Этим занимался он в свое время на авторадио. Вот эти вот авторские программы о музыке, редко исполняемых вещах. То, в чем он отлично разбирается. Он отлично разбирается. Он это все не только как эрудит подает. Это человек, который подает то, что любит. Понимаете? Одно дело разбираться в кулинарии, но другое дело любить покушать. И если я вам начну рассказывать здесь, например, про пельмени, как их нужно готовить, это же все почувствуется. Извиняюсь, конечно, заранее за такое смелое сравнение кулинарии и музыкальное творчество, но я хотел просто донести до вас вот эти вот интонации, которыми Владимир Семенович обладает просто в совершенстве, и за что он совершенно заслуженно получил премию вот за эту программу. Ну, еще пара, собственно, была у нас специальных призов, даже пара-тройка. Наградили специальным призом жюри Александра Шестерякова за журналистское мастерство. Вот он человек, который работает в газете «Канские ведомости», журналист. Причем участвует практически каждый год в конкурсах. И как-то вот получается так, что он не побеждает. Хотя он пишет великолепно. Человек, которого посади в любую газету любого уровня, и он там будет прекрасно читаться, смотреться, впишется в коллектив. Великолепный просто автор. Ну, так получается, что вот я не знаю почему. Это какая-то судьба. Но вот в этом году мы решили исправиться. И хотя в жанровых конкурсах он не занял никакого места призового, но специальный приз жюри вот именно за журналистское мастерство, это признание его таланта и его заслуг в красноярской журналистике. Александр Шестерякова из Канска. В этом году у нас проходило читательское голосование. На сайте Союз журналистов Красноярского края мы организовали. Я думаю, совершенно объективно во всех отношениях. У нас, опять же, победила Лина Лалитина, которая второй приз взяла на этом конкурсе за материал на химичили. Материал болезненный о состоянии экологии, и человек грамотно написал, очень ярко. Я считаю, что она заслуженно получила вот этот вот читательский приз на сайте Союз журналистов Красноярского края. Ну и в этом году был еще у нас учрежден один специальный приз от магазина «Музыкальный арсенал». Виктор Викторович Димитров, руководитель, он вручил приз тоже одному легендарному совершенно персонажу в красноярской журналистике, Геннадию Калиде. Приз называется «Культура СМИ» за журналистский вклад в развитие культуры Красноярского края. Ну, мы все знаем, что Геннадий Калида – это вот такой вот человек-энтузиаст на самом деле как раз культуры. И хотя он на сегодняшний день не работает в штате какой-либо СМИ, но с собственными силами, средствами ведет один из самых долгожительных и популярных, и на самом деле, наверное, нужных блогов «Калида.ру», где, вот, собственно говоря, если вы хотите что-то знать о культуре и культурных событиях, от очевидца, причем журналистского такого хорошего уровня, да, он везде успевает, пожалуйста, заходите на «Калида.ру», и вы там все найдете. За этим блогом стоит автор. Вот автора и надо награждать. Собственно, что мы с большим удовольствием в этом году и сделали, точнее, это сделал вот магазин «Музыкальный арсенал» и отметил, а мы уже, соответственно, присоединились к этому решению. Хорошо, у нас буквально минутка полезной информации, после чего мы вернемся в студию. Быстро и полезно. Реклама на радио России «Красноярск». Кто с тебя не вы... Почему село Михайловское в Ужурском районе объявило себя гусиной столицей? Смотрите в эту субботу в 10:05 на телеканале «Россия» новый фильм Сергея Герасимова «Михайловский гусь». Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу «Диалоги». Я напомню, у нас в гостях председатель жюри краевого конкурса журналистских работ Олег Тихомиров. Олег, вы уже не первый год председательствуете в жюри. На ваш взгляд, что приобретается журналистами вообще с течением времени, и что утрачивается? Я почему спрашиваю, потому что вы работали журналистом и в советское время, и в перестроечное, в сложное. И вот взгляд, так скажем, со стороны ваш. Как зиц-председатель фунт, так. Я сидел при Николае Александре Освободителе, при Александре Миротворце. Ну да, это такой традиционный на самом деле вопрос. Я думал об этом, вот идя на эту программу, и до конца не смог себе ответить сам на этот вопрос. А что у нас кардинально изменяется и в какую сторону движется? Вообще у меня возникло такое ощущение, что мы где-то вот как-то вот зависли. В этом году у меня возникло такое ощущение. Мы не стали хуже, но мы не стали лучше. И все достаточно ожидаемо. Совершенно ожидаемо было, что будет хорошая, качественная номинация «Очерк в прессе». Так оно и случилось. Там было максимальное количество материалов подано, и выбирать из них было очень трудно, потому что это действительно масса хороших материалов. Я, например, совершенно определенно для себя ожидал, что ничего нового, допустим, в радиовещании Красноярского края я не услышу. И так оно и произошло. Я теперь вам еще одну вещь скажу. В этом году мне посчастливилось быть членом жюри сибирского конкурса «Сибирь. Территория надежды», в котором, как вы знаете, участвуют все наши сибирские территории, от Урала до Иркутска. И я как раз отслушивал все радиопрограммы. Я вам должен сказать, мы очень бледно выглядим на их фоне. Такие великолепные, интересные передачи делаются в Томске. Интереснейшие программы, глубокие, целые исследования делаются в Омске. А какие темы чаще все-таки затрагивают? Вы знаете, там проблема не в темах. Дело в форме подачи. Подача. Конечно. Тема сегодня одна, завтра вторая. Очень часто темы, которые висят и висят. Можно бесконечно говорить о ЖКХ. Мы как журналисты, я еще раз говорю, мы не работники прокуратуры. Мы как раз творческие работники. А творческий человек – это тот человек, который обязан заинтересовать. Мы заинтересовываем формой прежде всего. А далее уже, конечно, идет содержание и так далее. Все это в единстве, как говорили классики марксизма-ленинизма. Но я всегда обращаю внимание на форму. И здесь есть еще один важный нюанс. Часто молодые, особенно журналисты, вот они ищут, допустим, какие-то жареные факты, что-то вот там такое раскопать, вот что-то такое узнать. Причем копают, как правило, не глубоко. Ну, потому что глубоко начнешь копать, получишь по носу. Сами знаете, как это бывает. С кого-нибудь затронешь. Поэтому копают не глубоко. Копают до уровня, вот не знаю, сбегать, посмотреть, не разбилась ли какая-нибудь очередная машина на перекрестке Советской и Киренского. Какая-нибудь бабушка, не дай бог, там сломала ногу, и вот мы сейчас быстренько ее покажем. Поверхностное такое показное вот желание изобразить жизнь, ну да, оно определенные результаты дает, но оно тоже вот в некую единую серую массу в конечном итоге сливается. А о том, чтобы придумать какие-то интересные формы подачи, тем более в таком достаточно бедном возможностями жанре в виде творчества, как радиожурналистика, ну что у нас с вами есть? У нас есть только звук и микрофон. Ну, по большому, это немало. Но это не масса. Нет, я-то понимаю, и вы это понимаете. Боюсь, что это не все понимают, к сожалению. Вот. И поэтому люди считают, мы сейчас не берем именно наш вид беседы, у нас с вами совершенно конкретная вещь, а считают, что ну вот все, что есть для нас, это вот мы сели, поговорили. Вот сейчас вы поговорили со мной, через 2 минуты вы поговорили еще. И вот это все. Все, что мы с вами можем сделать. Это неправда. Мы с вами сделать можем, ну, просто массу чего, еще даже сами не знаем, поскольку мы еще этого не открыли, так мы же должны это открывать. И вот этим и страдает красноярская радиожурналистика, то, которое я вижу на конкурсах. Обыденность, какие-то совершенно вот стандартные формы интервью, причем, ну, я понимаю, что, наверное, они интересны для определенной местности. Но как только вы выезжаете за пределы этой местности, все, там... Актуальность теряется. Вся полностью актуальность теряется и так далее. Это печально. И никакого, к сожалению, развития в этом смысле я не вижу. Потому что на самом деле, я считаю, ну, это от людей зависит. Не от экономических обстоятельств, не от политических обстоятельств, а от людей, от их честолюбия, от их желания как-то прославиться, реализоваться в конце концов. Вот если такие люди существуют, что-то их внутри гложет, что-то их заставляет действовать, тогда что-то появляется и что-то происходит. А если этого нет, ну, увы. Ну, вот мы живем с вами тогда вот таким образом. Олег, время нашего эфира подходит к завершению. Хотелось бы все-таки закончить на мажорной ноте и попрошу ваши пожелания журналистам вот в их профессиональный праздник озвучить. Да я не мастер тосты говорить, знаете, боюсь, да. Но тем не менее, конечно, я коллегам всем желаю творчества и успеха в творчестве. Но больше всего я своим коллегам желаю признания. Потому что мы работаем с вами не за гонорары. Ну, что это за гонорары? Кому нужны деньги, те в торговлю идут, там, не знаю, в нефтяной бизнес или еще куда-то. Сейчас даже не поймешь, куда надо идти. Да, но тем не менее, они куда-то идут. Ну, уж точно они в журналистике. В журналистике люди работают для реализации, для самореализации. А что такое самореализация? Это поиск признания. Поэтому я хочу пожелать нашим коллегам признание, чтобы вас признавали, чтобы вас уважали, чтобы вы могли гордиться тем, чем вы занимаетесь, теми своими трудами, которые вы дарите людям. Вот так. Уважаемые радиослушатели, я напомню, в нашей студии был красноярский журналист, председатель ежегодного краевого конкурса журналистов Олег Тихомиров. Большое спасибо. Вам спасибо.